Денис Назаров. Сало. Пряный запах сырой земли и прелых листьев щекотал ноздри. Семен поглядывал на небо. Тучи понемногу расползались, и казалось, что вот-вот должно выглянуть солнце. Но солнце отвернулось от деревни, как отвернулись все ее жители. Обед вышел скромным. Поджаренный на костре кусок сала Семен запил чаем со смородиной, который приготовил в черном от сажи старом чайнике. Теперь он продолжал пробираться по размытой дождями лесной тропинке к полю, уже почти не думая о том, насколько все это имело смысл. «Гляди!» — говорил дед, разворачивая пропитанную жиром газету и извлекая на свет добрый кусок сала. Резал ножом от мягкого края и ровно до середины, нанизывал сало на заточенную палку и жарил на костре. Сало чернело, разносился запах горелого жира. Жир капал в костер и шипел. Жир стекал по губам. От жира эмалированная кружка с горячим смородиновым чаем скользила в пальцах. Чайник он нашел на прежнем месте, спрятанный под деревом возле поля, куда каждое лето дед возил его на сенокос. Смородину нарвал в саду у дома стариков. Пара чайных пакетиков нашлась в бардачке машины. Трофей, добытый в дешевой гостинице. Чай был совсем плох. Красил воду до почти нефтяной черноты, но совсем не давал вкуса. Хотелось думать, что в общей схеме это не будет иметь значения. Ведь главное – ритуал. Порядок действий. Отлаженный механизм, который повторялся из года в год. «Может, тебе не стоит туда ехать?» Настя складывала белье в стопки, то и дело поглядывая в окно, словно с высоты 12-го этажа могла увидеть что-то новое или хоть сколько-нибудь интересное. «Мне нужно». Семен вздохнул и отпил уже остывший кофе. «Мы ведь это уже обсуждали?» «Я просто не понимаю, зачем тебе тащиться в деревню и тратить столько денег, а главное — времени? Сам же у себя дни отпуска отнимаешь». «Меня не будет всего пару дней, я отцу обещал». «Но отцу-то уже все равно!» — воскликнула Настя и тут же неловко посмотрела на Семена. По ее глазам он видел, что она сама сожалеет о сказанном, но слово не воробей. Однако развивать он эту тему не стал. Сам недавно наговорил столько всего, что лучше и не вспоминать. И самое поганое, что жалел не о мыслях, что его тревожили, а о том, что рискнул высказать их вслух. Он тяжело вздохнул и встал из-за стола. «Извини», — прошептала Настя. «Я не то хотела сказать». «Ничего страшного», — ответил он. «Может, и хорошо, что ты уедешь», — тихо сказала она, опустив голову. «Будет время подумать о том, что мы обсуждали». Семен мрачно кивнул и покинул кухню. Может, Настя была права? Зачем вообще отец просил его навестить деда с бабкой? При жизни он как-то не очень рвался поглядеть на могилы родителей, хотя Семен предлагал и не раз не для себя, а как раз для папы. Сам он не очень понимал этого ритуала. Ему достаточно было хранить воспоминания о родных внутри, а место их захоронения мало что значило. Но к обещаниям он привык относиться серьезно. Пусть даже те, кому они были даны, не смогли бы проверить их выполнение. Он вылетел из синей, запнулся и слетел с крыльца на землю, поднимая клубы пыли. Ободрал колено и угодил ладонью в куриный помет. Из синей донеслось невнятное, но явно агрессивное бормотание. Дед еще не успел выбежать, но Сема четко представлял суженные глаза и закушенную до белизны нижнюю губу. Явные признаки того, что деда обуяла ярость. Ярость, причина которой могла бы стать все, что угодно, но в первую очередь самогон. Вскочив на ноги, Семка бросился в сторону хлева прямиком к лестнице, что вела на крышу к сеновалу. В нем он прятаться не планировал, хотел перебежать по крыше и спрыгнуть в огород. Высота была совсем небольшой. А внизу мягкая земля. Он делал это уже десятки раз, порой просто играя, а порой вот так же, спасаясь от деда. Туда он за ним вряд ли погонится. Но даже если и так, то с огорода можно попасть на улицу, перескочив невысокий забор. «Курва!» — заорал дед, вываливаясь на крыльцо. Семен уже был на крыше, но крик заставил его обернуться. Дед словно и не видел Семена, хотя, казалось, смотрел прямо на него. Он вдруг принялся рыскать глазами по сторонам, и это заставило мальчишку задержаться, что было большой ошибкой. Дед побежал к поленнице во дворе, и Семка подумал, что тот будет искать его там. Он решил выждать, и это показалось второй ошибкой. Дед резво вырвал полено из кладки и кинулся к хлеву, замахиваясь на ходу. Оторопевший мальчишка слишком поздно осознал, что происходит. Овладев собой, он развернулся, чтобы убежать, но полено достигло своей цели, угодив Семе по левой щиколотке. Он вскрикнул и повалился на крышу. Мир перед глазами завертелся. Шифер лопнул под его спиной, мелькнул край крыши. Глаза запечатлели маленькое окошко, через которое дед выкидывал коровье дерьмо, когда чистил стойло. Куча навоза, неаккуратно обработанные доски хлева, от которых так легко получить занозу. Мягкая земля и картофельные стебли смягчили удар, но грудь мальчишки сдавила. Он хватал ртом в воздух в ужасе, ожидая момента, когда услышит шаги деда рядом с собой. Но дед не пришел. Жизнь в деревне и раньше не то, чтобы кипела, а жителей редко можно было встретить на улице. Но то, что его покинули и живые, и мертвые, Семен обнаружил не сразу, а только после посещения кладбища. Могилы деда с бабкой так и не нашлись. Он в целом плохо помнил место захоронения, но проблема была даже не в этом. Все здесь оказалось обезличенным. На крестах и ржавых железных памятниках не осталось ни имени, ни фотографий. Просто исчезли без следа. Семену казалось, что он попал на бутафорское кладбище. Могила вроде бы есть, но кто в них похоронен и похоронен ли, уже не узнать. В полной растерянности он почти час бродил по кладбищу, но так и не отыскал ни одного креста или памятника, на которых сохранились фото, имена или хотя бы даты. Кое-где встречались мутные рюмки и черствый хлеб, которые почему-то не растащили птицы. Выходя с кладбища, спрятанного в лесу, Семен остановился и прислушался. Он слышал тихий шелест листьев над головой, слышал шуршание собственного дождевика, улавливал стук капель воды, падающих с листвы на травяной покров. Но больше ничего. Не было даже самого главного звука, который он так хорошо помнил с детства, часами бродя с дедом почаще в поисках грибов. Бесконечный, сводящий с ума комариный писк, что начинал звучать, едва стоило приблизиться к лесу. Все затихло. Деревня умерла, и память о ней сохранил только Семен. Но можно ли доверять этой памяти? Сначала он услышал шаги. Решил, что просто показалось. Несколько раз останавливался и оборачивался, чтобы убедиться, но за спиной никого не было. Звук шагов снова и снова то появлялся, то пропадал, пока, наконец, он не стал звучать отчетливо. Тогда Семен резко остановился и обернулся. Перед ним стоял дед. Крик ужаса застрял в горле. Как в детстве, упав с крыши, он открывал и закрывал рот, словно пытаясь набрать в грудь воздуха. Затем отступил, не сводя глаз с деда. Разве не за этим он сюда шел? Разве не этого добивался? И все же, понимая, что достиг именно того, к чему шел, он все равно не мог поверить своим глазам. По коже пробежал холодок. Семен сделал еще шаг назад, готовясь в любой момент сорваться с места. Но дед как будто и не смотрел на внука. Глядел куда-то вдаль, словно хотел увидеть, что там дальше. В том месте, где бескрайнее проросшее сорняками поле соприкасалось с лесом. Семен тяжело сглотнул. Подскочивший в пульс потихоньку возвращался к норме. Может, это вовсе не дед вернулся с того света, а сам Семен скаканул назад во времени? Стал тем самым мелким Семкой. низкорослым и худым мальчуганом, которого дед без устали таскал в лес и на сенокосы. «Дед, а что это за гриб? Он съедобный?» Дед, наконец, посмотрел внуку прямо в глаза. На его лице ничего не читалось. Словно его и не удивляло происходящее. «Знаешь, как я зубы потерял?» Вдруг спросил он. Этот голос вскрыл в памяти целый ворох воспоминаний. Семен думал, что он навсегда позабыл его, но нет, помнил, и очень хорошо. Нет. «Я в молодости в лесу работал. Мне дерево прям на голову упало. В иные дни челюсть болит до сих пор. А вот голова нет. Больше никогда не болела. Даже с похмелья». Дед шмыгнул носом и кивнул в сторону леса. Семен пытался унять предательскую дрожь в коленях, но убегать не спешил. Ведь он пришел за ответами, а раз так, к чему теперь паниковать? «Давай поедим», — предложил дед. «Прости, пап», — произнес Семен, глядя на дом, где раньше жили родители отца. Обещание выполнить не удалось, а значит, и оставаться тут дальше не стоит. Однако после утомительной дороги вновь садиться за руль совсем не хотелось. Поэтому Семен решил, что доедет только до районного поселка. Туда чуть меньше часа езды, а уж там заночует. Но перед этим хотел заглянуть в дом стариков. Отец хотел продать его, но покупателей не нашлось. Распродали только кое-что из вещей, да корову. Последние годы из всей живности старики держали только ее. Здоровье уже не позволяло справляться с большим хозяйством. Семен толкнул калитку. Петли протяжно завыли. В памяти отчетливо возник собачий лай, который всегда следовал за этим знакомым скрипом, но сейчас никто не залаял. Семен вошел во двор. За те 6 лет, что дом стоял в пустым, он будто совсем не изменился. Только хлев, на крышу которого Семен так часто забирался в детстве, теперь казался куда ниже. Высокую поленницу разобрали, и теперь на ее месте остался только небольшой пустырь. В дальнем конце двора по-прежнему стояли длинные клетки, в которых дед держал кроликов. Часто Семен наблюдал шкуры этих кроликов, развешанные под крышей у входа в баню. Когда он рассказывал об этом Насте, она морщилась и говорила «фу», но Семен в детстве воспринимал это абсолютно нормально, и не только это. А потому не стал рассказывать Насте, как наблюдал за бой свиней и коров. Две будки, в которых раньше жили Дружок и Барсик, в детстве Семена совсем не удивляла такая кличка у собаки, остались на своих местах. Даже цепи никто не забрал, и они так и остались лежать рядом с будками. Задумавшись о том, куда в конечном итоге дели собак, Семен шагнул в сторону крыльца и зацепил бедром старую проржавевшую бочку, в которую набиралась дождевая вода, используемая затем для поливки. Дед кряхтел, закусив нижнюю губу. Крепко зажав кота огромными ручищами, он погрузил животное в воду. Кот извивался, пытался вывернуться, захлебываясь водой, но дед крепко держал его. Недавно пропало 2 цыпленка, и старик вбил себе в голову, что это именно кот Федька их задавил. В доме еще жила безымянная кошка, но она цыплят никогда не трогала. Федька в этом тоже замечен не был, и кроме него это мог сделать соседский кот. Но сегодня, выпив лишнего, дед убедил себя, что нашел виновного. «Отпусти его!» — выкрикнул Семка. Обливаясь слезами, он кинулся к деду и вцепился в руку. Дед зарычал, отталкивая внука. Семка повалился на землю, но тут же вскочил и что из силы толкнул деда. В другой ситуации это бы не сработало, но сейчас дед был изрядно пьян и плохо держался на ногах. Он неуклюже повалился в сторону, ослабляя хватку. Кот тут же выскочил из бочки и принялся харкать водой. Семка хотел подхватить его, но, откашляв воду, животное кинулось к воротам, ловко заскочило на них и спрыгнуло на другую сторону. Семен провел по неровной поверхности бочки рукой, оставляя на пальцах рыжие следы. Поднялся на крыльцо и вошел в дом. «Бабуль, все хорошо?» – спросил Семен, присаживаясь рядом с бабушкой. Она сидела на диване, прикрыв глаза, и тяжело дышала. Пахло от нее тяжелым запахом горелого жира, хозяйственным мылом и мочой. Он посмотрел на ее ноги, изуродованные огромными буграми отеков, и отвел взгляд. «Все хорошо, внучок?» Бабушка открыла глаза и посмотрела на Семку. «Ты бы прилегла?» Она покачала головой. «Дед сейчас вернется, начнет опять кричать, что лежу без дела. Это все отрывы проклятый. Меня от одного запаха тошнит. Он это знает и все равно ее готовить заставляет». В доме стоял полумрак. Пахло сыростью и многолетней пылью. Семен прошел по скрипучему полу на кухню. Огромная печь занимала добрую часть избы. Аппетитный аромат ударил в нос. Семен, только что вбежавший в дом, тут же кинулся к столу, где стоял ароматный, еще пышущий жаром печи хлеб. «Семка!» — выкрикнула бабушка из-за кухни. «Иди попробуй хлеб свежий. Я тут уже нарезала тебе. Молока налей, вкуснее будет». Сема поспешил к бабушке, но тут услышал, как открывается входная дверь. В дом вошел дед. Семка застыл на месте, хотя тот еще не успел ничего сказать, но уже в воздухе ощутилась грядущая буря. Дед явно был не в духе. «Эй, дура старая!» — выкрикнул он. «Чего у тебя хлеб раскрыт? Хоть чтоб мухи засрали!» Не разуваясь, он кинулся в кухню, закусывая нижнюю губу и сжимая кулаки. Семка встал на его пути, раскинул руки, но дед легко оттолкнул его в сторону и ринулся к бабушке. Она в страхе отступила к печи. Дед замахнулся для удара, но тут что-то случилось. Бабушка не спрятала глаз, как это бывало раньше. Она странно, будто с легкой усмешкой посмотрела на деда и произнесла: «Я ж хлеб испекла!» Взгляд деда вдруг переменился. Злость уступила место растерянности. В глазах старика на мгновение блеснул страх. Он опустил руки, молча развернулся и вышел из дома. Семка так и не понял, почему слова бабушки или ее взгляд заставили его отступить в этот раз. На печке стояла древняя сковородка с застывшим на дне растопленным жиром. Семен взялся за липкую ручку, поднял сковородку и понюхал. Совсем слабо пахло топленым салом и гарью. Вернув сковородку на место, он пошел к столу, который укрывала старая, местами порезанная ножом клеенка. Похоже, та же самая, что была в его детстве. Подойдя к тому углу стола, что был ближе к древнему массивному комоду, куда Семка лазил за конфетами и печеньем, пока не видела бабушка, он поднял угол клеенки. Армейские фотографии деда были на месте. Почему отец не забрал их? Семен поднял их и рассмотрел. На старых черно-белых фото был запечатлен молодой Алексей Дмитриевич в компании армейского товарища. Оба улыбались, и в лице деда совсем не читалось никакой угрозы и злости. Да и можно ли было сказать, что дед был по-настоящему злым? Ведь бывали и хорошие дни. «Че ты делаешь, внучок?» Маленький Семка сидел на стуле за столом, схватившись пальцами за передние зубы и тянул изо всех сил, словно пытаясь их выдрать. Дед сидел рядом на своем месте у комода и громко хохотал. «Да что такое?» — недоумевала бабушка. Семка ослабил хватку и разочарованно произнес: «Хочу свою челюсть вытащить, как дед это делает, но не могу». Дед снова захохотал, и бабушка подхватила смех. «Ох, не дай бог, сынок, чтобы и ты мог так вытаскивать. У дед своих зубов уж давно нет». Семен ухмыльнулся и вернул фото на место, прикрыв клеенкой. Он не станет их забирать, они лежали тут много лет, пусть остаются на своем месте. Да и ни к чему они. За окном уже начало темнеть. Пора уезжать. Но перед выходом Семен вошел в комнату и осмотрелся. Здесь было совсем пусто. Ни кровати, ни старого продавленного дивана, ни ковров на стенах. Тяжело вздохнув, Семен развернулся и замер на месте. Что-то засвистело. Ветер? Откуда он в доме? Однако шум ветра слышался отчетливо. Он подул внезапно, и Семен кожей ощутил его дыхание, а затем услышал снова. Сначала он решил, что ему кажется, но слова становились все громче и отчетливее. Не просто слова, а вязкая, тягучая и полная печали песня. Бабушкина песня, которую она так часто напевала. «И росли в станице Ваня да Маруся, а еще Иван да Марья, желтые цветы». Семен застыл на месте, ощущая жгучий холод в груди. Затем голос замолчал, пропал и ветер, но Семен еще долго пытался унять охватившую его дрожь. Петр Михайлович сидел у дома на подгнившей скамье, покуривая самокрутку, скрученную из обрывка газеты. Пряный запах махорки Семен учуял, едва вышел на крыльцо и сразу же поспешил проверить. Перед ним действительно был Петр Михайлович. Старик уже давно должен был покинуть этот мир, и не только из-за своей любви к табаку. Еще когда Семен был совсем мальчишкой, старику было лет 80, а с тех пор минуло уже почти 20 лет. Однако старик, живший по соседству с дедом и бабкой, как будто совсем не постарел. Заприметив Семена, он страшно ухмыльнулся и жестом пригласил его присесть рядом с собой. Семен подошел ближе, но, глянув на царевшую трухлявую скамью, которую местами испачкал мох, решил постоять. «Вы еще здесь живете?» — спросил Семен. Старик тяжело закашлялся и хрипло произнес. «Куда же мне отсюда деваться?» «Другие же куда-то делись», — ответил Семен. «Вещи-то вроде на местах, а не единой живой души. На кладбище так и вообще непонятно, кто и где лежит». Петр Михайлович затянулся и снова закашлялся. «Так и меня уже скоро не станет, и деревни этой тоже. А ты зря приехал. Нечего тебе тут делать». «Да я вот на могилку хотел сходить, к бабке с дедом». «Удумал тоже», — отозвался старик, потирая узкие красные глаза, почти исчезнувшие за сеткой морщин. «Так куда все делись, и что значит, что деревни скоро не станет?» «Это тебе у своей бабки спросить надо». «Вообще-то она померла», — ответил Семен, начиная подозревать, что у старика не все хорошо с головой. Петр Михайлович усмехнулся, скинул окурок на землю и втоптал в грязь. «Да уж знаю, Семка, но только она нас из того света достала». «Я не очень понимаю». «Долгая история. Не мне тебе ее рассказывать». Семен вздохнул и посмотрел на серое небо. «Скоро польет». «Вроде больше не у кого», — сказал он. «А ты с дедом своим поговори». Старик точно не в себе. Дед ведь тоже помер. «В такое время и мертвые говорят», — ответил Петр Михайлович и потянулся в карман ветхой куртки. Оттуда он извлек какой-то предмет, обернутый в газету, и протянул Семену. Семен принял сверток и приподнял уголок газеты. Это был кусок соленого сала, щедро насыпанный тмином и, судя по запаху, хорошо сдобренный чесноком. «Спасибо, конечно», — ответил Семен. «Только я сало не очень люблю, вам нужнее». Петр Михайлович поднялся, тяжело кряхтя, и ответил. «Мне оно уже без надобности, а тебе пригодится. Токмо если с дедом поговорить решишь. Уж не знаю, надо оно тебе или нет. А так сам смотри. Может, тебе и уехать лучше». «О чем вы?» — Семен нахмурился, пытаясь понять, то ли старик действительно впал в маразм, то ли хочет сказать что-то полезное. «Ты пройди теми тропинками, что с ним ходил», — ответил Петр Михайлович. «Вспомни все, что делали вместе. Если повезет, то у него все сам и спросишь, как это так в нашей жизни все сложилось и почему ведьму за него выдали». Семен широко раскрыл глаза. Старик действительно не в себе и просто плетет какую-то чепуху. «Ведьма? Что еще? Может, заборы крапивой обвешать, как дед делал в Симкином детстве на каждое Ивана Купала?» Петр Михайлович зашаркал прочь, оставляя растерянного Семена самому разбираться с услышанным. Но вдруг окликнул его. Семен повернулся. «А у тебя хлопчик будет?» — спросил старик и откашлялся. «Что?» — удивился Семен. «Ну, баб твоя пацана или девку ждет?» «Она не беременна», — ответил Семен. «С чего вы взяли?» Старик улыбнулся и сказал. «Коли девка будет, то лучше тебе с дедом все-таки повидаться». Старик развернулся и заковылял к своему дому. Семен недоуменно смотрел на его спину, пока она не скрылась за калиткой. Затем взглянул на кусок сала, который все еще держал в руке. Он был уверен, что Настя не беременна. Хотя разве может он действительно быть уверен в этом? Нет, бред какой-то. Старик просто нес околесицу. Поднялся легкий ветер, и в голове снова зазвучала услышанная в доме бабушкина песня. И в покинутой избе это были не просто детские воспоминания. Он действительно слышал, как она поет. От этой мысли холод пробежал по спине. Семен развернулся и посмотрел на дом. После того он туда точно не вернется. Он достал мобильник из кармана, хоть и помнил, что связи в деревне нет, однако надеялся, что хотя бы малейший сигнал появится. Ничего, позвонить Насте не получится. Он убрал телефон и поглядел в сторону леса, туда, где было обезличенное кладбище, а дальше начиналась темная чаща, куда они с дедом ходили по грибы. Где-то за ней расстилались поля. Туда они ездили косить сено на старом мотоцикле с люлькой. В лесу их одолевали комары, в поле мухи, оводы и палящее солнце. Там дед с внуком жгли костер и жарили сало, пили чай со смородиной и почти всегда молчали. Иногда дед шутил над ним, и казалось, что все не так уж плохо. Но, возвращаясь домой, дед доставал из подполья самогонку, и Семен знал, что лучше в это время не попадаться ему на глаза. «Пройди теми тропинками, что с ним ходил!» Семен отвернулся от леса и зашагал к машине. Семен все приглядывался к деду. К его лицу, движением пытался уловить хоть что-то, указывающее на то, что перед ним покойник. Но дед выглядел живым, таким же, каким Семен его помнил. Уж не галлюцинация ли все это? Дед уже пожарил сало и теперь жадно и помногу откусывал, капая жиром на поношенные, местами разорванные штаны. Затем он делал глоток чая со смородиной из эмалированной кружки, громко кашлял и снова принимался за еду. От запаха жареного сала Семена начало тошнить. Кусок, который он съел перед этим, до сих пор висел камнем в желудке. Он понюхал свои пальцы и ощутил от них все тот же неприятный запах. Ему вдруг показалось, что от него уже не отмыться. Пальцы вечно будут вонять. Он не сможет ничего взять в руки. Все будет выскальзывать. Дед закончил есть, вытер блестящие губы рукавом и сказал. «А помнишь, как мы так с тобой сидели?» Семен промолчал. «Да, помнишь, конечно. Так зачем вернулся? Тоска?» «Отцу обещал вас проведать после его смерти». «Отчего помер?» Дед как-то странно посмотрел на Семена, словно ожидая услышать что-то необычное в ответ. «Рак». Дед закивал и произнес. «Бабуль твоя все не успокоится». Семен поерзал на поваленном бревне и вздохнул, глядя на потухающий костер. «При чем тут бабушка?» «Бабушка?» Дед усмехнулся. «Ты ее всегда называл бабушкой, даже в письмах, а меня просто дедом. Но я-то не против, я всех этих нежностей не любил никогда». «Я думаю, ты и так догадываешься, почему ты был именно дедом, а не дедушкой». Дед засмеялся. Он поднял с земли палку, на которой жарил сало, и сунул в огонь. Как только она загорелась, он вытащил ее, обхватил огромной ладонью, гася огонь собственной кожей. «Так это странно ничего не чувствовать. Думал, может, хоть вкус сала снова опробую. Хер там! «Так ты мне расскажешь?» — спросил Семен. Дед кинул палку на землю и кивнул. «Я бабуль твою не очень любил, когда молод был. Голову потерял просто. Потом понял, конечно, что, может, это и она все так устроила. Про нее слухи разные ходили. Я тогда только с армии пришел, когда мы с ней видеться стали. А до того все в деревне тайну хранили про нее и про ее мать. Мать ее ведьмы была. И до того, как ее замуж выдали, много бед натворила. Она померла, когда Нюре лет 10 было, и та с отцом росла. А вот когда подросла, то началось в деревню всякое. Сначала куры дохли, потом коровы и лошади. Бывали годы, когда и картошка у половины деревни гибла. В общем, отец ее... Да и в деревне все знали, кто виноват. А это значило, что пора дочку замуж выдавать. Ты вот, Семка, понять должен. Ведьму так просто убить нельзя, если бы все так легко было. Но коли погубить ее, то конец бы нам всем настал, если бы не от болезней померли, так от голода точно. Единственное, что сдержать ее может — муж. Ведьме важно передать свои умения, а передать их только дочке можно. А пока она с мужем, то он вроде как не дает ее силам в полный рост взойти». Дед тяжело откашлялся, сплюнул и продолжил. «Но мужик не любой пойдет. Должна его ведьма сама принять. Раньше было так. Пока ведьма с мужем, все хорошо, но как дочка появилась, она всякими обманами заставляла мужа, чтобы он отпустил ее. А как только это происходило, то конец был и мужу, и всей деревне тоже. Наши, конечно, про это знали, а потому не строгий наказ дали, чтобы ни за что ее не отпускал. Я тогда был молодой, глупый, любил ее сильно, не понимал, на что иду. Да и она меня выбрала, хотя, может, и не любовь-то была, а колдовство ее. Черт его знает! Не поминай черта к ночи! Но я дурак, на все согласился, сказал, что буду с ней до конца, ни за что не отпущу, и в первое время жили мы хорошо, и все у нас ладно было. Я о том, что она там какая-то колдунья, не думал, оно никак не проявлялось особо, потому что я был вроде плотины, через которую ее сила мне прорваться. И вот понесла она, да только родилась у нас не дочь, как она ждала, а Васька, батя твой». А после родов ей там зашили что-то и уже не могла на детей иметь. Ох, и разозлилась она тогда. Доканывала меня каждый день, сна не давала, просила отпустить, чтобы она мужа нового нашла. Клялась, что ничего мне не сделает. Умоляла, на жалость сдавила. Говорила, если любишь, то отпусти. И я почти сдался. Я думал, что все, уже с ума сошел. Не спал нормально, мерещилось всякое. Кошмары донимали. Как раз тогда это дерево мне зубы и выбило. Не выдержал. Пошел я к отцу ее и все рассказал. А он мне запретил ее отпускать. Сказал, что и у него так же было. Запер он меня у себя, чтобы я точно послушался. А Нюра с Васькой остались дома. Через неделю все улеглось. Успокоилась она. Смирилась как будто. Но с тех пор никакой любви между нами уже не было. Она меня, конечно, терпеть не могла. А потом я стал пить, да и руки распускал на нее. Но порой она на меня поглядит таким взглядом, что у меня все внутри холодело. Знал вроде, что ничего она мне не сделает, но все равно жутко становилось. Да и дерево я то хорошо запомнил. Оно, может, и случайно так вышло, но кто теперь точно скажет? Дед замолчал. Семен тяжело вздохнул и сказал... «Дед, это чепуха какая-то. С чего вы вообще взяли, что она ведьма? Ты не думал, что вы сами это придумали?» Дед засмеялся. «Я, когда только с армии пришел, тоже так думал», — ответил он. «Да только забрала она меня сразу. Едва померла. А еще всю деревню заодно. Даже могила опустошила». «Ну, зачем ей это? Ведь все кончилось уже». Она свой долг не выполнила. У нее даже внучки не было, которой она могла свои силы передать. Вот и мстит нам всем. Я надеялся, твоего батю не тронет. Они же ладили. Да и вина его в чем? Она папу любила и меня, ответил Семен. Вот насчет тебя не уверен. Дед грустно посмотрел на него, поднял палочку и снова сунул в костер. А мне легко было? Прошептал он, закусывая губу. Плохой знак. Так при чем тут я? Не ты, а дочка твоя, которую жена твоя носит. Она не беременна, ответил Семен. Почему вы все это говорите? Дед усмехнулся и потыкал палочкой в дымящиеся угли. А ты сам у нее спроси, сказал он. Она точно сюда скоро явится. Настя? Зачем? Тут голова Семена закружилась и в глазах на миг потемнело. Резкий запах жареного сала ударил в нос. К горлу подкатило. А чтобы бабуля твоя, любимая, передала силы свои. Ох, не завидую я зятю твоему. Не неси чушь! Язык Семена начал заплетаться. Только зарождающиеся в голове мысли тут же обрывались. Но ты можешь откупиться. Авось договоритесь. Как? С трудом выговорил Семен, чувствуя, как медленно сползает с бревна, а мир вокруг расплывается. Он помотал головой и сфокусировал взгляд на лице деда. Злость бушевала во взгляде старика. Покусывая губу, он прошептал. «Может, глаза твои?» В следующий миг он ткнул острой, измазанной в саже палкой в левый глаз Семена. Вспышка боли разорвала голову. Семен закричал, откидываясь на спину. Он катался по земле, прикрывая рукой то, что осталось от левого глаза. Кровь заливала пальцы, текла по ним, и крупными каплями падала на траву. Земля впитывала кровь, когда этого впитывала капли жареного свиного сала. «А может, одного и не хватит?» Послышался издалека голос деда. На небе сияли звезды. Семен уже много лет не видел такого чистого ночного неба, таких ярких звезд. Кажется, что они совсем рядом, и если протянешь руку, можно коснуться их. Воспоминания пришли внезапно. Семен резко сел и схватился за левое веко. Глаз на месте, с ним все в порядке. Недоуменно осмотрелся. Он сидел в траве рядом с тем бревном, с которого и свалился, когда дед пронзил ему глаз. Неужели все это был дурной сон? Видение? В свете луны разглядел кучу золы, что осталось от костра. Угли погасли. Сколько прошло времени? Он достал из кармана мобильник. Экран был темным. На все попытки включить его никак не реагировал. Вздохнув, Семен поднялся на ноги. Колени захрустели. По всему телу прошла волна боли. Стонали мышцы ног от долгой ходьбы по лесу и полям. Плечи сковывало напряжение, шея болезненно реагировала на любое движение. Но главное, глаз на месте. Так был ли дед на самом деле? Семен четко помнил их разговор. Запах жареного сала, который ощущался до сих пор, чая со смородиной и костра. Помнил всю ту безумную историю, что поведал дед, но куда он делся теперь и к чему были эти последние слова об оплате? Похоже, смерть деду не пошла на пользу. Он стал лишь безумнее. «Дед твой дураком всю жизнь прожил, дураком и помрет!» Поднялся ветер. Зашелестела трава, и только сейчас Семен осознал, что он посреди ночи остался один в поле. Он помнил дорогу назад, но от мысли, что придется брести одному через лес, становилось не по себе. И пусть в лесу его вряд ли поджидают дикие звери, похоже, что в этой деревне осталось кое-что похуже. Теперь уже точно Семен не жаждал встречи с дедом. Разговор с ним лишь убедил его, что он зря затеял все это. Зря послушал Петра Михайловича. Зря вообще приехал сюда. Безумная история не шла из головы, но выбор был невелик. Либо концентрироваться на тенях и шорохах, либо пытаться отвлечься, переваривая в голове странную историю деда. К счастью, луна хорошо освещала дорогу. Он уже твердо решил, что как только доберется до машины, сразу же рванет отсюда. Настя, конечно, волнуется. Он должен был быть уже на пути домой, о которой сейчас час узнать неоткуда. Все же зря он перестал носить отцовские часы. Может, и выглядели они старомодно и нелепо, зато работали исправно. и батарейка у них, в отличие от мобильника, не садилась в самый неподходящий момент. Темнота, хоть глаз выколи. Каждый вечер Семен ходил в клуб. Единственное развлечение, приехавшее на лето в деревню молодежи. И каждый раз в клубе царила смертная скука. А единственным развлечением оставалось пить самогонку, пока тебе не станет весело от унылых разговоров с другими приезжими парнями и девушками, которые все как на подбор были Семену абсолютно безразличны. Вот только самогонка не убирала страх, она лишь усиливала его. Каждый раз Семен с ужасом думал, как придется возвращаться домой по темным деревенским улицам. Единственный фонарь был у клуба, и он удалялся с каждым шагом. Стоило какой-нибудь собаке заслышать в ночной тишине шаги, как она принималась истошно лаять. И Семен бросался бежать, рискнуя споткнуться на неровной, размытой дождями дороге и сломать шею. Он знал, что собаки за воротами, что они на цепях, да и не собак он боялся. Семен вышел из леса и вздохнул с облегчением. Впереди была дорога, ведущая в деревню. Придется пройти мимо кладбища. В детстве это пугало, но сейчас то ли в силу возраста, то ли из-за того, что кладбище потеряло всех своих мертвецов, никакого ужаса Семен не испытывал. Почему-то казалось, что мертвецы действительно исчезли вместе со своими именами и фотографиями. Убрели в неизвестном направлении, в компании всех зверей, птиц, комаров и мух. Семен захихикал и остановился, почувствовав, что ноги подкашиваются. Мысли блуждали в голове, он слишком устал. Как он теперь сядет за руль? Но и ночевать в доме стариков, особенно после всего случившегося, совсем не хотелось. Уж лучше поспать в машине. Семен потер глаза. На улице в одно мгновение потемнело, и Семен решил, что облако наползло на луну. Он поднял голову и не увидел ни звезд, ни луны. Опустил голову и чуть не вскрикнул. Прямо перед ним, светясь кислотно-желтым и сиреневым, росли цветы. Прямо посреди дороги, чарующие и нереальные, они освещали мир вокруг. Семен присел на корточки и протянул к ним руку, но тут же одернул ее. Так и хотелось сорвать один, поднести к носу, вдохнуть аромат, но было в этом что-то ненормальное. Словно нечто пыталось предупредить его, чтобы он ни в коем случае не делал этого. Семен встал, и тут же поднялся ветер. Зазвучали слова уже знакомой песни. «И росли в станице Ваня да Маруся, а еще Иван да Майя желтые цветы». Цветы резко пропали, погасли, словно выключили лампочку, и вокруг воцарилась абсолютная темнота. Позади, где-то совсем близко, залаяла собака, и Семен кинулся в слепое бегство. «Бабка твоя ведьмой была!» Запыхавшийся Семен остановился у старого разрушенного колодца. Вот его машина совсем рядом. Он снова хотел побежать, но на мгновение замер. Луна снова показалась на небе, освещая пугающие силуэты деревянных изб и сараев. Рядом с его машиной горели чьи-то красные, жуткие глаза. Обладатель этих глаз тихо урчал и фыркал. Семен едва сдержал крик и вдруг понял, что никакой это не монстр. Это всего лишь еще один автомобиль. Затем он разглядел номер и с удивлением обнаружил, что это его автомобиль. Перед отъездом он сдал его в сервис, а сам поехал сюда на взятый в прокат Тойоте. Однако теперь его машина тут. Двигатель затих. Открылась дверь. И из автомобиля выбралась Настя. Она посмотрела на перепуганного Семена. «Сема, что случилось?» Семен бросился к жене, обнял ее крепко и прошептал. «Что ты тут делаешь?» «Я что делаю?» — зло спросила Настя, но, заметив испуг на лице мужа, смягчилась. «Ты пропал на 4 дня! Я беспокоилась, думала, с тобой случилось что-то! Всех уже обзвонила, сюда вот приехала! Почему ты здесь? Что ты тут делал?» «Погоди!» — Семен поднял руки. «Какие 4 дня? Я утром только приехал!» «Что с тобой случилось?» Настя нахмурилась и немного подала назад. «Но...» — Семен запнулся. «Но я же только сегодня приехал!» Ты уехал во вторник, сегодня уже пятница. Она подняла руку и посмотрела на часы. Точнее, уже суббота наступила. Я не понимаю. Семен потер глаза. Как такое может быть? Что тут творится, Сема? Что ты все это время делал? Я ходил на кладбище, а потом дед и... Сема, ты что, пил? Нет! Да откуда я? Боже, от тебя разит горелым жиром каким-то. Это сало? И тут Семен вдруг широко раскрытыми глазами посмотрел на Настю. «Сало», — повторил он. «Наверное, это Михалыч мне туда что-то подмешал. Травануть меня хотел». «О чем ты говоришь?» Семен обернулся и посмотрел на дом через дорогу. «Сема! Сема!» — звала Настя. «Поехали домой!» «Зачем ему это делать?» «Сема!» Он повернулся к жене. «Увези меня отсюда». «А что с машиной?» — спросила она. «Нельзя же ее тут бросать!» «Черт с ней!» «Черта к ночи не поминай!» «Бабуля! Дед идет, вставай!» «Опять разлеглась! Ни хрена не делаешь!» «Ну, я уже вижу, что вести ты не сможешь!» — сказала Настя. «Мы можем в доме твоих переночевать? Там есть где прилечь хоть?» «Нет!» — вскрикнул Семен. «Да что с тобой случилось?» «Настя, я не знаю. Тут какая-то чертовщина творится. В деревне никого не осталось, кроме этого деда, которому уже лет должно быть под сотню, если не больше. Он мне всякую пурку нес про то, что ты беременная и...» «Что?» — перебила Настя. «Но он почему-то решил, что беременна, а потом мой дед мне то же самое сказал. Так?» Настя вздохнула. «Ты головой приложился?» «Что? Нет! Ты правда беременна?» «Сема, с тобой все хорошо. Мы ведь дома это уже обсуждали». «А мальчик или девочка?» «Дурак!» — Настя засмеялась. «Кто тебе сейчас скажет? Рано еще!» «Не ты, а дочурка твоя, которую жена твоя носит». У Семена закружилась голова. «Да нет, бред же, старые сказки, но не может все так совпасть». «Что такое?» — спросила Настя. «Давай уедем, я с машиной этой потом разберусь». «Сем, я очень устала, я сюда ехала, меня уже в сон клонит, как обратно?» «Поехали в поселок. Тут даже света нет, а там переночуем. Утром нормально уедем, вернемся за машиной, и я заберу ее. Тут ехать-то...» «Ну, хорошо». Настя серьезно посмотрела на него. «Тебе точно поспать нужно. Только завтра мне все расскажешь». Семен часто закивал и поспешил к машине. Он проснулся от мерзкого запаха. Сел на кровати и не сразу понял, где находится. Но воспоминания о минувшей ночи быстро вернулись. Дед, Настя, жареное сало, сало, сало. Вся комната провоняла прогорклой вонью. Окна в крохотной и замызганной комнатушке поселковой гостиницы были плотно задернуты. Насти рядом не было. «Настя!» — позвал Семен, слезая со скрипучей кровати. Жена не ответила. Он подошел к окну, хотел проветрить комнату от мерзкой вони, но ничего не вышло. В раме были лишь отверстия, ручка отсутствовала. На улице стоял погожий летний день. Но разглядеть что-либо за загородившей окно черемухой было невозможно. Семен торопливо оделся, ополоснул лицо холодной водой и вышел на улицу. Яркое солнце слепило. Насти нигде видно не было. Заприметив женщину у калитки и признав в ней администратора, которая вчера сдала им номер, Семен поспешил к ней. «Простите, вы не видели мою жену?» «Доброго утра! Она с час назад села в машину и поехала куда-то». «Куда?» – удивился Семен. «Бог его знает!» – женщина пожала плечами. «Может, до магазина?» «А где ближайший?» «А вот 200 метров по дорожке». Женщина указала в сторону дороги. «И направо еще 100 метров, но она не туда поехала». «А куда?» в другую сторону!» Женщина показала на дорогу, ведущую к трассе, а там и к деревне, откуда они приехали. «Не может этого быть! Зачем ей туда возвращаться?» Прочитав на лице Семена испуг, женщина с тревогой спросила: «Случилось что?» «Как мне добраться до Болотина? Меня может кто-то подвезти?» «Ну, можно с Митькой поговорить». «Где его найти?» «Да вот, он тут рядышком живет. Вон дом с белыми ставнями. Там у него на заборе еще звезда большая висит». Семен кинулся за калитку. Завизжали шины. Бросился в сторону, к забору. Тяжело задышал. Испуганная Настя выскочила из машины. «Сема!» «Где ты была?» — спросил он. «В магазин ездила, поесть купила. И куда ты бежал?» Семен тяжело вздохнул и подошел к Насте. «Прости, я думал...» Настя достала из сумки пакет с едой и передала ему в руки. «Ты иди пока, я сейчас приду, машину только поставлю». Чувствуя невероятное облегчение, Семен двинулся обратно, провожаемый встревоженным взглядом хозяйки. На ходу он обернулся. «А у вас ручка от окна есть? А то открыть не могу». «Она в тумбочке лежит, у кровати», — ответила женщина. Вернувшись в комнату, он принюхался, но вонь горелого сала пропала. Все же он открыл окно и стал разбирать пакет. Пришла Настя. «Погодка сегодня замечательная», — довольно сказала она, садясь на кровать. «И воздух тут такой чистый! Может, побудем тут пару деньков, хоть природой насладимся?» Семен молчал, продолжая разбирать пакет. Жуткие мысли крутились в голове. Что, если дед был прав? «Что-то ты совсем сам не свой», — сказала Настя. «Расскажешь мне, чем ты в деревне все это время занимался?» «Расскажу после еды. Жрать хочу, не могу». Семен вынул из пакета пачку печенья и полез обратно, чувствуя, что на дне осталось еще что-то тяжелое. Последним он извлек из пакета завернутый в полиэтиленовый кусок сала. Все это время в голове Семена мутнело, все сильнее и сильнее. Казалось, что он все глубже валится в какую-то темную бездну, и вроде бы Настя здесь, и в деревню она не вернулась, но тревога, перемешанная с каким-то потусторонним ужасом, не покидала. «У меня в последние дни совсем вкус странный стал. Вчера думала, как же от тебя противно пахнет, а сегодня проснулась с мыслью, что хочу сала». Не выпуская сала из рук, Семен повернулся к ней. В горле пересохло. «Кстати, у нас девочка будет», — сказала Настя, глядя на живот. «Откуда ты знаешь?» Семен громко сглотнул. «Мне во сне женщина сказала. Может, вещей?» «Что-то еще она тебе сказала?» «Кто?» «Та женщина во сне». «А-а-а!» Настя усмехнулась. «Да всякий бред несвязный. Там уже все стало напоминать страшный сон. Она мне про каких-то мертвых коров говорила, потом что-то такое страшное сказала. Но мне почему-то запомнилось». «Что?» Руки Семена затряслись. Мрак, поселившийся в голове, все глубже запускал свои щупальца. Настя потерла подбородок и пожала плечами. «Одного может и не хватить», — она улыбнулась. «Наверное, про детей». Сало шлепнулось на пол. «Ты чего?» Настя испуганно посмотрела на Семена. «Что с тобой?» «Может, нам пока не стоит ребенка заводить?» — хриплым голосом спросил он. «Мы это уже обсуждали. Хватит придуриваться. Если ты не хотел детей, нужно было об этом давно сказать. Я надеялся, ты все обдумал, пока в деревне был». Семен пожал плечами. «Может, мы не готовы еще?» «Как ты меня достал с этим?» — выкрикнула Настя, спрыгнула с кровати. «Если ты не готов, то и оставайся тут один!» Она выбежала прочь, хлопнув дверью. Семен не стал догонять ее. Густая и вязкая тьма облепила голову изнутри и заползла все глубже и глубже. На кровати осталась Настина сумочка. Он подошел к ней, высыпал все содержимое на кровати в кучу различных женских побрякушек, отыскал металлическую пилочку для ногтей, проверил пальцем остроту кончика и, удовлетворившись этим, подошел к зеркалу, висящему перед комодом. Он крепко зажал пилочку в кулаке и поднес острие вплотную к левому глазу. «Ты уже знаешь, каково это», — сказал дед. «Одного может и не хватить», — прошептал Семен и резко дернул рукой. Конец рассказа.